Я читаю текст Святого Писания, о котором вчера говорил. Этот текст записан в послании апостола Павла к евреям. В 11 главе будем читать. И как положено человеком однажды умереть, а потом суд. Мы сегодня будем говорить о суде. Я однажды одному неверующему человеку сказал: ты боишься смерти? Он говорит, нет, не боюсь. А знаешь ли ты, что потом будет суд? Он говорит, а я в это не верю. Братья и сестры, это обычная ловкость сатаны человека обманывать. Бог однажды сказал человеку: если ты вкусишь от этого дерева, умрешь. А дьявол сказал, нет, не умрешь. Дьявол мамбай нин хангу. Бог говорит, что положено теперь человеком однажды умереть, а потом суд. Дьявол говорит, нет, суда не будет. Братья и сестры, я хочу сказать, что суд гораздо страшнее, чем смерть. В принципе, все почти люди смерти боятся, нашей физической смерти. И у них есть серьезное основание бояться смерти. Знаете, братья и сестры, я человек глубоко верующий. Но сказать, что к смерти я совершенно безразличен, я так сказать не могу. Мне бы с ней не хотелось встречаться. Я вам откровенно скажу. Я молюсь, чтобы с ней не встретиться, чтобы скорее Христос пришел, и мне ее не увидеть и быть восхищенным в небо. Но если мне с ней придется встретиться, мне не очень это хочется. Братья и сестры, потому что переход в вечность, он болезненный переход. Вы знаете, когда тело начинает уже не слушаться, душе не очень приятно. Я не так давно лежал в больнице с сильными почечными коликами. У меня была большая боль. Я думал, как неприятно умирать. В принципе, вот этот момент очень неприятен. Но я не боюсь перехода в вечность, братья и сестры. Потому что я точно знаю, что меня там ждет. Братья и сестры, и Бог сказал абсолютно всем людям, что будет потом. И он сегодня говорит через слово свое. А мы вчера с вами говорили, что слово его точно и без ошибок. Если Бог сказал, то точно так будет. Бог сказал, что ты умрешь. И до сегодняшнего дня это совершается. Но Бог сказал, а потом суд. И мы будем глупыми людьми, если мы не узнаем, что за суд будет после смерти. Братья и сестры, я сегодня вас спрошу, был ли кто-нибудь из вас на суде? Может быть, никто и не был. А меня несколько раз судили, я знаю, что это такое. Я вам немножко расскажу. Суды бывают совершенно разные. У нас однажды проходило большое собрание. И меня забрали прямо с молитвенного дома после проповеди Евангелия. Меня посадили в воронок. И отвезли в милицию. Меня подержали в камере. А потом конвоиры меня вывели. И куда-то повели. Передо мной открывается дверь, и меня ввели в зал. Братья и сестры, меня раньше никогда не судили. Я думаю, интересно, куда я попал. Я увидел стол, и там сидит человек. Здесь стоят стульчики. Ну я так зашел свободно, говорю, здравствуйте, и сел на стульчик. Здравствуйте. А человек грозно на меня посмотрел, говорит, здесь садиться нельзя. Хибри мне чокон гамда нище раз. Встаньте вы в зале суда. Санат пересуды мечтагамман. Мне так что-то смешно стало. Мне хотел писла. Я думаю, какой тут суд? Ничего понять не могу. Манямку судом картасла я мам. А он смотрит на меня и сырганяни. И говорит, вы нарушили советское законодательство. Бер советский ватон малан деда. Вы не подчинились советской власти. Бер советский ватон не на мы исля. Вы проводили богослужение незаконное. Бер ну ватом ватяносе не сирос. И вам за нарушение законодательства 15 суток тюрьмы. Бер ватом не удаль малан деда. Сомнения я лес. Меня взяли за руки. Поводим я кану мягун. Меня взяли за руки и вывели с этого зала. Потом посадили в машину. Привезли в тюрьму и закрыли в камеру. Я только там сообразил, что меня судили. Я думаю, неужели так всегда бывает? Ну, думаю, даже совершенно не страшно. Братья и сестры, так было неоднократно. И вы знаете, я даже на суде улыбался. Я думаю, совершенно не страшный суд. Потом мне снова давали 15 суток. Потом снова. Сомнение. Но однажды было по-другому. Меня забрали прямо с работы. И привезли меня в серьезное место. У нас есть большая тюрьма в Петербурге. И меня посадили в камеру надолго. Ко мне пришел следователь и сказал, ты будешь сидеть 5 лет в тюрьме. Братья и сестры, и я под следствием просидел уже почти полгода. И мне интересно было наблюдать за людьми, которые со мной сидели. Преступники. Как только меня завели в камеру, а там сидели убийцы. Люди, которые совершили хищение в особо крупных размерах. И люди, которые занимались валютными операциями. Коммерцией. Это все было незаконно. Они меня спросили, ты идешь по какой статье? Как только я вошел в камеру. Меня окружили такие... Уже, знаете, заключенные, которые по много лет отсидели в тюрьме. Я говорю, у меня статья 142. Это нарушение законодательства религиозных культах. Среди этих заключенных был такой здоровый молодой человек. Он так говорит, достаньте кодекс. Кодекс Артюлгар. Кодекс достали, его начали листать. И он так посмотрел грозно на меня, потом на все говорит, ребята, тут такой статьи нету. Ты, говорит, за что арестован? Я говорю, у меня еще 227-я статья. Мань там сидю дей статья мне. Ну-ка, ребята, откройте 227-ю. Сидю. Они листали. Такой статьи нету. Тебя за что арестовали? Говорю, я вам сейчас объясню. Так началось мое знакомство с преступниками. Я говорю, я человек верующий. Я пресвитер церкви. Меня арестовали за проповедь Евангелия. О, тогда все понятно. Ты святой отец. Ты скажи, святой отец, как ты молишься своему Богу? Я говорю, ребята, я молюсь на коленях. Братья и сестры, я хочу спросить, как вы молитесь Богу? Я им сказал, я молюсь на коленях. Они говорят, святой отец, где ты тут будешь молиться? Я говорю, ребята, вот в том углу. Этот главный человек говорит, так, сделать ему коврик. Коврик мастер надо. Я один встал и сразу начал резать одеяло. Мы тоим мадбавя. ножом. Харгана. Я удивился, нож настоящий большой в камере. Мне ларка гар, логонанда не бурм. Он мне говорит: святой отец, будешь молиться на этом коврике. Коврик не дуйтан. Между прочим, братья и сестры, я и до сих пор за некоторых молюсь, и они со мной имеют хорошие контакты. Они уже не в тюрьме, эти люди. Но они меня сильно полюбили. И я молился всегда, каждый день по несколько раз на коленях в камере. Братья и сестры, я готовился к суду. Я наблюдал, как готовятся к суду вот эти преступники. Они изучали статьи, по которым им будут судить. Я удивлялся их хитрости и сообразительности этих людей. Они все знали, как можно получить минимальный срок и что для этого надо сделать. Ну, например, за убийство, это 102 статья, можно получить 15 лет тюрьмы. Можно получить расстрел. А можно получить 5 лет. И они знали, как сделать так, чтобы получить 5 лет, а не 15 и не расстрел. Ну, например, они знали, что надо доказать, что ты не хотел убивать, так получилось. И они это доказывали. И их судили, как будто они убить не хотели, но вот так получилось просто, случайно, нечаянно. 5 лет, как будто автомобилем задавил, но не хотел, но человек попал под машину. Но если власти докажут, что ты хотел убить и убил, то ты получишь 15 лет или ты получишь расстрел. И вот эти тонкости они все хорошо знали. И я удивлялся, что они каждый день готовились к будущему суду. Они знали точно, что суд будет. И они готовились, что им нужно будет сказать. Нанимали хороших адвокатов за большие деньги. Готовили даже для себя одежду. Я расскажу один пример. Открывается камера и заводит молодого человека прямо с воли. Его арестовали на улице. И у него была неприятная статья, он был, он занимался валютными операциями, деньгами иностранными. По этой статье очень много лет давали. А этот человек зашел в такой дорогой одежде. Он первый раз попал в тюрьму. И вот на него так смотрят из-под лобья все. И один заключенный, которого скоро должны будут вести на суд. Он говорит: ты по какой статье? Тот говорит: 88-я, валютная операция. Так, говорит, тебе еще долго сидеть здесь? Снимай свою одежду. Я в этой одежде буду выглядеть неплохо на суде. И вот тут же раздели. Этот заключенный снимает свою поношенную одежду. А это говорит тебе. Когда к суду дело подойдешь, так же сделаешь. Надел новенькую одежду. Повернулся к ребятам. И говорит: ребята, как я буду выглядеть на суде? Говорит: о, прекрасно. О, братья и сестры, я был потрясен. Как там поступают с людьми? Я думаю, как они готовятся к суду? Они даже заботятся о своей одежде. Братья и сестры, а я с ними говорил о грозном суде, который ждет их в будущем. Положено однажды человеком умереть, а потом суд. Братья и сестры, я удивляюсь, насколько люди бывают беспечными и не готовятся к самому страшному суду. Я вам прочитаю, как в пророчестве об этом суде сказано. Мы открываем книгу Даниила. Даниил Бадарнягар пил. И мы читаем такой текст. Мы интерчеватом долбил. Это 7 глава. 7 глава. С 9 стиха. А суд 10 стиха. И видел я наконец, что поставлены были престолы. Я коротко скажу, прочитаю, а ты потом коротко переведешь. И воссел ветхий днями, одеяние на нем было белое, как снег, и волосы головы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели и раскрылись книги. Братья и сестры, вы чувствуете, какая потрясающая картина в будущем? Это происходит на небе. Писание говорит, судьи сели и раскрылись книги. В Деяниях святых апостолов Павел пишет Павел Бадбид, апостол, в 19 главе. 19 глава. Бог назначил день. Ну, та слабая ялем, в которой будет праведно судить вселенную. Ханянгисер иртпой та слам будет жери судьбангу. Вселенную будет судить. Оканы я не елам судьбангу. Посредством предопределенного им сына, то есть Иисуса Христа. Иисус Христос сер. Подав воскресение всем, воскресив его из мертвых. Оканы гибри габы гибри илтия. Братья и сестры, даже человеческие суды бывают страшные. Гибри суд пил каптяберна. И я на таком суде однажды был. Вообще зал суда, братья и сестры, он как бы из трех частей состоит. Есть зал для слушателей, для свидетелей. За таким как бы заборчиком сидят подсудимые. Преступники сидят. А немножко в стороне сидят судьи. Там мы братья и сестры, если бы вы попали в зал суда, где бы вы хотели находиться? Я был среди слушателей. Братья и сестры, я туда попал случайно. Судили наших братьев пресвитеров, и нас в зал не пускали. А я зашел в соседний. И я зашел на приговор. Было много народа. Почти столько, сколько здесь. За заборчиком таким сидел один человек, преступник. Его охраняли солдаты с автоматами. Недалеко стоял стол с судьями. Открылась дверь. И судьи зашли и сели за стол. А потом встали и сказали, встать, суд идет. И все поднялись. И судья начал оглашать приговор. Такой-то, такой-то преступник совершил такое-то преступление. Была 102 статья, часть 4, убийство с особой жестокостью. За это преступление оглашаем приговор. Расстрел. Мать упала в обморок тут же. Не беда, хасим он. Он побледнел и начал опускаться. А весь зал начал аплодировать. Братья и сестры, это была потрясающая картина. Она до сих пор в моих глазах. Встать, суд идет. Был оглашен приговор. Кто-то радовался. Справедливое возмездие. Кто-то, как мать, она тут же потеряла сознание. Не обеда, там это еды югу. А преступник побледнел, он понял, что это конец. Братья и сестры, на таком суде быть страшнее. Но это еще ничего по сравнению с тем, что ожидают впереди. Братья и сестры, я однажды решил прочитать все тексты Святого Писания, которые говорят о суде. Их оказывается столько много. Я процитирую только несколько текстов. Книга Паралипоменон. Паралипоменон бады. Ибо он, то есть Бог, идет судить землю. Ну, меня ям судьбовать. Псалом 9. Он приготовил для суда престол свой. 9 псалом ган пыда гамда да гамдёртям да суди эмне. Престол, псалом 95. 95 псалом. Он будет судить вселенную по правде и народы, поистине. Пыда чокуилам нянчаун судьбан куда. Янчар нянчауна. Книга Екклесиаста, 3 глава. Екклесиаста, 3 глава. Праведного и нечестивого будет судить Бог. Читменом и нечестивым, но судьбом куда? Книга Яиль. Яиль Бадаркана. 3 глава. 3 глава. Ибо близок день Господень в долине суда. Хагайну яле. Близок день Господень к долине суда. Братья и сестры, так говорили пророки в прошлом. Когда пришел Иисус Христос, он тоже начал говорить о суде. Если об этом говорили пророки, если так Христос об этом сказал, братья и сестры, это вещь очень серьезная. В Евангелии от Матфея в 11 главе мы читаем. Тогда начал укорять он города, в которых наиболее была явлена сила его. За то, что они не покаялись. Горе тебе, Хорозин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы Тиру и Сидону явлено было силы столько, сколько явлено в вас, то давно бы они во прахе и пепле покаялись. Но Тиру и Сидону отраднее будет в день суда. Я вчера, по-моему, цитировал другой текст Святого Писания. Евангелие от Матфея, 16 глава. Евангелие Матфея. Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего. И соберутся пред Ним все народы. И воздаст каждому по делам. Эта же мысль подчеркнута в 25 главе Евангелия от Матфея. Евангелие от Иоанна, 5 глава. Ибо наступает время, когда все находящиеся в гробах услышат голос Сына Божьего. И услышавши оживут. Братья и сестры, это предсказание о будущем суде. Об этом суде говорили апостолы. Я процитировал этот текст. Он назначил день, который будет судить вселенную. В послании к римлянам апостол Павел говорит: все мы предстанем на суд Христов. Послание к коринфянам он свидетельствует: ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово. Братья и сестры, Бог назначил этот день. Ну, да, слабые, да, тики ялям. Книга пророка Исаия, ибо день мщения у Господа. Пророк Исаия Баркана, ну, та зачем уяли? Послание к римлянам, 2 глава. Римлян, не обде глава. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человека. Тики ялям, ся, аня, мань мой бую, не Аллах, мань сер, ну, судьбам куда есть явные преступления. А есть тайны, о них никто не знает. Но Бог знает абсолютно все, кто что сделал. И написано, Он назначил день, в который будет праведно судить. Все тайные дела человека. Бог скажет, кто воровал. Кто пьянствовал, кто убивал. Кто ругался. Кто богохульничал. В этот день все будет открыто. Чикельган мал не агартит. Я хочу сказать, что этот день знает только один Бог. Маньгетагрон, чикельган валка на пой, нум лиден вада. Бог даже ангелам своим не сказал об этом дне. Чикельганям ангел гартата мабайнинга. Матфея мы об этом читаем. Матфеям бад. О дне же то мы и никто не знает. Чикельганям гибят игра. И ангел небесный, а только один отец. Ангел гарт игра, валка на уни середине ва. Братья и сестры, поэтому нам повелено Господом, чтобы мы могли бодрствовать. Маньян авят хэтбей, мы тосван емня. Как Писание говорит, чтобы в день тот не застал вас внезапно. Хажер нубар падбет, чекели лакринь, толгадда, явнагада. Этот день назван днем откровения праведного суда Божьего. Чекиэль нюндюбэй, нянгарты, титмида нов суд. Как в послании к римлянам мы читаем. Хажер римлян хандолбива. По упорству твоему и нераскаянному сердцу. Ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога. Этот день назван днем гнева Божьего. Откровение 6:17. Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять? Братья и сестры, я мог бы больше и больше цитировать текстов Святого Писания. Потому что этот день назван и днем пылающим, как огонь. Этот день назван днем великим и страшным. Как в Деяниях Святых Апостолов сказано, настанет день Господень великий и страшный. И этот суд, братья и сестры, начнется с приходом Господа Иисуса Христа. Апостол Павел, смотрите, какое употребил выражение, когда говорил Тимофею. Апостол Павел, сырган хырковадам хэтса, чандиким хэтбаса. Итак, заклинаю тебя перед Богом. И перед Господом Иисусом Христом, Иисус Христос не регион, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и в Царстве Его. Братья и сестры, апостол Иуда говорит, все идет Господь со всеми святыми своими. Апостол Иуда под видом Господь. Со всеми святыми ангелами своими. Господь меня оконда няру ангел таня. Сотворит суд над всеми. Сертогу оконда ним да судом. И так далее, и так далее. Тикат яга и дам дрем. Братья и сестры, все без исключения будут судимы. Мал дяды оконда и тахлам бы ингу судьба бы. И Бог будет судить только на основании. Ном судьбу гуду валка чеки сер. Своего единственного сына Иисуса Христа. Напой нюды. Надо, Иисус Христос. Как мы прочитали в Святом Писании, Бог будет судить через Сына Своего Иисуса Христа народы. Братья и сестры, для меня это величайшее утешение. И вы знаете почему? Потому что верующего Христа не судится с нечестивыми. Верующего Христа имеет прощение грехов. И они не будут в зале суда, где будут находиться нечестивые. И Бог будет судить только на основании Сына Своего Иисуса Христа всех людей. Братья и сестры, знаете, как Он будет судить спасенных? Он скажет всем верующим. Войдите благословенные. И наследуйте царство. Уготованное вам от создания мира. Братья и сестры, знаете почему? Потому что этих людей спасенных судить не за что. Братья и сестры, меня продержали в тюрьме очень недолго. Потом пришел прокурор. Пуна, и говорит, вы знаете, у нас перестройка началась в стране. Мне, серина, мне не обеду, куяхнана. И статьи, по которым вас арестовали, Пудра, их больше не существует. Тартивату, мали, янгу. Вы не преступник. Выходите на свободу. Тарпад. Мне вернули вещи, я пошел домой. Я говорю, как это так? Я недавно был по-вашему преступник. А сейчас, они говорят, осудить не за что. Статей таких нету больше. Братья и сестры, мы с вами были перед Богом преступниками. Кто-то был вор. Кто-то был пьяница. Кто-то был блудником, кто-то был хищником, убийцей. Каких только грехов люди не наделали. Но мы считаем, кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Иисус Христос свой седна халтами гусой хебхад. Бог должен судить нас. Но мы седна судьба птодара. Но когда кровь Христа нас очистила. Сегодня Христос свой седна халта. За что судить? Ам седна судьба дара. Нет вины. Вы янгумали? Нет такой статьи, по которой можно было бы судить. Тартевату янгу, хнянг серман седна судя серо. Эти люди оправданы становятся. Тики хибрид нянчан хебай. И Христос говорит, войдите благословенные, вас не за что судить с нечестивыми. Христос моя бданна чудо, ам карте ам судьбу не дата. Вы наследники царства. Подратну вила матада. Я сейчас вас поведу на суд, но не с теми неверующими людьми. Братья и сестры, верующие будут стоять на судилище Христовом. Что это такое, братья и сестры? Вы знаете, это прекрасный будет суд для верующих. Просто прекрасный. Братья и сестры, мне так хочется скорее на этот суд. На этом суде Господь скажет, кто из нас что сделал во славу Господа? И будет нас награждать величайшими дарами. Одному скажет, войди благословенный. Ты был в малом верен. Я тебя над многим поставлю. Возьми в управление 10 городов. То есть, братья и сестры, он богатствами неба начнет одаривать всех, которые здесь трудились для Господа. Братья и сестры, это суд для раздачи награды. И вот мы будем радоваться и восхищаться. Братья и сестры, на этом суде нечестивых людей не будет. Но будет другой зал суда, это образно говоря. Где Бог будет судить их тоже посредством Сына Своего Иисуса Христа. Бог им скажет. Мой Сын за вас умер. А вы отвергли Его. Он был вам не нужен. Вы говорили, мы не верим тому, что говорит Бог. Никакого суда не будет. Будем есть, пить и веселиться. Безумные люди. Бог сказал, положено тебе умереть, ты умрешь. Но знай, что потом будет суд. И на этот суд предстанут все абсолютно неверующие люди. И Бог будет им говорить. Все ваши грехи на вас. Кровь Иисуса Христа, Сына Моего, их не омыла. Вы его отвергли. Он вам был не нужен. И теперь я вам скажу, что вы делали в своих домах, на своих полях, на своих чумах, в своих городах. И Бог будет каждого называть по имени. И написано, судьи сели, и книги раскрылись. И мы читаем Откровение, и судим был каждый. И хибри тахал кол амдет и падруньягра хусой тахлабе не. По отдельности будут выходить, по отдельности. Падруньягре мал вот будет тарпорта. Не убиту сер. Сообразно со своими делами. По своим делам каждый будет судим. Хусой гарта сер ты сер тахлабе негу. И Писание говорит, кто не был записан в книгу жизни. Ну падр пады хибе не сопаду или упадар. Тот был брошен в озеро огненное. Текер мобайос ту тон. Это смерть вторая. Братья и сестры, это самое ужасное явление. Иисус Христос пришел с неба избавить нас от второй смерти. Иисус Христос, я не тобой сидно не обьем хава тюлмас. И не увидит ее только уверовавший во Христа. Не думаю на это, когда Христос он бунрабайри. Братья и сестры, мы серьезно будем готовиться к дню суда. Верующие, давайте будем готовиться к судилищу Христову. Чтобы получить награду. Апостол Павел говорит, и потому я бегу не так, как на неверное. Апостол Павел говорит, что я бегу не так, как на неверное. И бьюсь не так, чтобы бить только воздух. И мертвым бить воугодни. Но усмиряю и порабощаю тело мое. Харна верми я ним дам бил. Чтобы проповедовать другим, самому не остаться недостойным. Харн проповедуя не сяга танган не панхаю. Павел готовился к этому суду. Павел Хаймков иди к судан. Я хочу сказать сейчас тем, которые не уверовали во Христа. Тогда маш рамтике и бы Христос не собунрю. Если вы не покаетесь и умрете. Тогда хеби надо ранее бы то вахалтикан хангуда. Знайте, что для вас будет суд. Тенева вада, будри я мне надо суда не онда. Если кровь Христа не омоет ваши грехи. Христос вы подра хеби надо не надо халта. Вы несчастнее всех человеков. Мал хусай гибри ирян я бы сюда. У вас нет никакой перспективы. Амгард перспектива. Вас аж ничего у вас в будущем ничего хорошего нету. Не ирян амгард саур янгу. Вас ждет только ад. Подри сюда адангате. В котором вы будете вместе со всеми духами нечистыми. И ганяна нечистой индот не амал лапка на мангу да. Шаманами, колдунами, ворами, убийцами, пьяницами. Та тебе все ребята года мало кусерта бода, не духада бода. Я бегал. И Христос сказал, они там будут во веки веков. Христос ма тикан векат векат мангу. Сохрани нас от этого, Господь. Господь на тикан латрае. Я хочу сказать, если среди нас такие есть, покайтесь, пока есть время. Масрам хибок нантаня чукуэлли хибхэд хаура вахалида. Помните, все равно вам придется умирать. Тенера черного хаш даргу. А потом суд. Тикбуна суд минга. Аминь. Аминь.